платиновая норка. У американцев оказалась такая сердечная манера здороваться. С громкими восторженными криками, похлопыванием по спине, прижиманием бритой, но все равно колющейся щеки к твоей щеке, что поначалу Кальман вообразил себя долгожданным гостем. Но постепенно убедился, что за всей этой мнимой сердечностью ровным счетом ничего нет. Эти приветливые люди в подавляющем большинстве своем понятия не имели, кто он такой, даже имени его не слышали. Правда, среди них попадались такие, что могли бы насвистеть песенку из «Княгини Чардаша» или танго из «Наездника дьявола». Никаких предложений не поступало. Особенно разочаровал Голливуд. Ласки и привета тут изливалось больше, чем во всей остальной Америке, но ни единому продюсеру не вспало на ум заказать ему музыку для фильма или накрутить одну из его популярных оперетт. С глубоким огорчением он вскоре понял, что старый друг Сир Мари, давно прилепившийся к Голливуду, сыграл не последнюю роль в его фиаско. Здесь не признавали сантиментов, и Сир Мари вполне пропитался местным духом. Конкурент опасен — устрани его. Ну а мюзик-холлы, эстрады, бродвейские театры, радио — должны же они откликнуться на появление короля оперетты. Он ждал. Потом перестал ждать, но все же после недолгой утренней прогулки, не сняв пальто и шляпы, набрасывался на многочисленную почту. В основном то были рекламные проспекты автомобилей, парусников, холодильников, клюшек и всего снаряжения для гольфа, теннисных ракеток и мячей, пылесосов, детских колясок, садовых портативных косилок, бандажей, пишущих машинок, велосипедов. Кальман раздраженно перебирал яркие бумажки, роняя их на пол. Потом шли просьбы благотворительных обществ, приглашения на всевозможные вечера, какие-то церковные послания. Спустившаяся в холл, Верушка застала мужа за обычным занятием. Скромно, но изящно одетая, она стала по-новому быстрой и деловой. Видимо, ее пластичная натура усвоила энергичный американский стиль. «Что ты тут мусоришь?» — укорила она мужа. «Можно подумать, что нас только и ждали», — раздраженно сказал Кальман. «Отовсюду приглашения на всевозможные партии, даже от вовсе незнакомых лиц, наверное, опять с кем-то путают. И хоть бы одно деловое письмо, хоть бы один заказишко на музыку, им тут ничего не нужно. Голливуд молчит. Старый друг Сир Мари бдительно следит за своими владениями. А что мы будем жить, ума не приложу. — Ты что же, потерял все деньги? — Не все, конечно, но больше, чем хотелось бы. И мы живем явно не посредством. — Скромней некуда. Мы никого не принимаем. Недавно ты устраивала приемы, и довольно шумные. Что у американцев за манера тащить в гости, кого не попало? Пригласишь пару — явится 10 человек. В каждом обществе свои обычаи. У них море обаяния. Вот уж нет. Наигранная сердечность, объятия — всему этому грош цена. Внутри же ледяной холод. Хватит ворчать, Имрушка. Сейчас ты порадуешься. Я иду работать. Что? Ты работать? Я этого не допущу. Я же не в судомойке иду, а в салон верхнего платья. Самый светский в Нью-Йорке, в отдел меха. Я кое-что понимаю в мехах и вкуса не занимать. Уже обо всем договорено, и тебе не придется тратиться на мои туалеты. «Ты собираешься так много зарабатывать?» «Нет», — засмеялась Вера, — «так скромно одеваться». Меховой отдел роскошного магазина не мог похвалиться обилием покупателей, но те, кто были, спустились с вершин Олимпа. Здесь разлит лунно-серебристый свет, и некая лунность отличает плавные движения продавщиц. Обслуживание клиентов напоминает священнодействие. Ни резких движений, ни быстрой походки, ни напряжения голосовых связок. Плавно, бесшумно закрываются двери, не слышны шаги на толстых коврах. Эта тихая жизнь отражается в десятках зеркал. Но и это очарованное царство очнулось, когда в магазин вошла Грета Гарбо, величайшее чудо Голливуда. Молчаливая, сдержанная, погруженная в себя, почти без косметики, ненужной ее совершенной красоте, малообщительная, серьезная Грета Гарбо, тем не менее мгновенно становилась центром, вокруг которого вращалось мироздание. Весь магазин немедленно переключился на Грету, но главная роль в обслуживании знатной клиентки отводилась Вере. — Что угодно, мадам, — улыбаясь своим прекрасным ртом, любезно, но без малейшей приниженности спросила Вера. — Вы оказываете нам честь. Грета Гарбо медленно распахнула ресницы, и, видимо, продавщица произвела на нее впечатление. Она улыбнулась. Что-нибудь хорошее, но по-настоящему хорошее. Вот это специально для вас. Грета Гарбо подставила плечи. Мех словно облил ее стройное тело. Она коснулась пальцами нежного ворса. — У вас прекрасный вкус, мадам, — проговорила она хрипловатым, волнующим голосом. — Хотите еще что-нибудь примерить? — Нет. — Лучше не будет. Гарбо пристально, без улыбки смотрела на Веру. — Вы так красивы. Почему вы не снимаетесь в кино? Я бездарна, мадам. Мне удается играть лишь одну единственную роль. Какую? Роль жены Ибре Кальмана. Брови актрисы поползли вверх. Вот как! Но ваш муж так популярен в Америке. Вера заметила это «но». Наверное, колесо должно раскрутиться. Не сбрасывайте со счетов Голливуд. Это, конечно, пакость, но веселая и, главное, денежная пакость. Гарбо протянула Вере свою карточку. — Спасибо, — сказала Вера. — Мне кажется, что мы еще встретимся. До свидания. И, глядя в спину уходящей актрисы, прошептала: «У меня будет такая же шуба, а тебя я раздену в своем доме».